быстро вытащил шариковую ручку и стал делать пометки в блокноте. Разговор был коротким и закончился словами Грау. «Весьма вам признателен». «Весьма признателен. Мы еще свяжемся с вами». И он положил трубку и затем посмотрел на коллег. «Погоди, погоди, мы сами догадаемся. Ну, это будет нетрудно. Звонили из туристического агентства». «Да». «Сорганфрей, он же Дед Мороз и банковский грабитель, решил поехать в отпуск. Набрал необходимую сумму наличными и вернулся в туристическое бюро, чтобы подписать контракт». Грау кивнул и посмотрел на оконное стекло, где появились первые капли дождя. «Интересно, — сказал он, — какая погода в Тунисе?» Грау сидел у стойки буфета и пил кофе, когда появились те двое. Сначала Борг, потом Сорганфрей. Свой багаж Сорганфрей понес взвешивать только после того, как Борг поднялся по лестнице. Утро было безоблачное. Грау допил кофе, закурил сигару и неторопливо пересек зал. В отличие от Сорганфрея, у него не было необходимости изменять свою внешность. Ни тот, ни другой никогда раньше его не видели. Сорганфрей был в темных очках, и, конечно, подумал Грау, иначе быть не могло. В мягкой соломенной шляпе, с необычными низко опущенными спереди полями, бакенбарды, отпущенные в тюрьме, должны были делать его неузнаваемым для Борка. И полицейский поймал себя на том, что хочет по-настоящему, чтобы Сорганфрей проявил осторожность и продержался до конца, когда он, Грау, получит все улики и сможет доказать то, о чем догадался с его помощью. В самолете Грау сел у самой двери, чтобы выйти одним из первых, а Сорганфрей оказался прямо перед ним, очевидно, из тех же соображений. Автобус туристического агентства уже ждал в тунисском аэропорту. Когда он тронулся и заработал кондиционер, гид поднес к губам микрофон и начал рассказывать о Тунисе. Грау чувствовал себя усталым. Он сидел в заднем ряду автобуса, и ему были видны те двое. Сорганфрей фотографировал через зеленоватое стекло верблюды, семья бедуинов с двумя верблюдами. Дорога была совершенно прямой и вела вглубь страны через оливковые рощи, вдоль изгородей из кактусов или ряды эвкалиптов. Затем вместо оливковых деревьев появились дома, отели, и вот уже автобус выехал на бульвар, обсаженный пальмами. Вдруг Борг, когда они остановились перед светофором, встал и пошел к двери. Дверь открылась. Сорганфрей тоже вскочил и стал стаскивать свой чемодан с сетчатой полки. И вот автобус поехал дальше. Грау еще успел увидеть, как Борг скрылся за пальмами. Сорганфрей, наконец, достал свой чемодан и быстро пошел к выходу. Грау чуть не упал, встав с места, потому что водитель в это мгновение опять нажал на тормоз. Сорганфрей вышел, Грау двинулся по проходу быстрым шагом и крикнул гиду: «Я тоже здесь выхожу». Автобус остановился чуть дальше. Дверь распахнулась, и в лицо Грау ударила волна горячего воздуха. Он оказался на тротуаре, в руках у него было по чемодану. Грау побежал назад, но никого из тех, кто его интересовал, уже не было видно. Потом он долго ждал их в вестибюле отеля «Риад». Без всякой надежды он знал, что они не придут. Смеркалось, но жара не утихала. Наконец Грау поднялся и пошел искать управление полиции.